что я могу? Я рядовой, даже не очень умный врач», — говорил он. «И меня таки никто не просит. Но это решение, именно это, классический случай олигофрении. Нет, хуже маразма. Роза, ты меня слышишь?» А тетя Роза, предостерегающе, говорила: «Рувим, помни дело Бейлиса.